Самомассаж отдельных частей тела. Нижние конечности. Самомассаж ног следует начинать с бедер. Бедро массируется в различных положениях, выбор которых зависит от обстановки и условий. Если, к примеру, вы находитесь дома, то лучше всего в этом случае сесть боком на кровать или диван, положить на нее прямую ногу, с которой решили начать массаж, а другую опустить на пол. Если же вы находитесь в ограниченных условиях или намерены промассировать только бедро, то можно сесть на стул. Ноги согнуты или полусогнуты так, чтобы они опирались о пол наружным краем стопы. Такое положение дает возможность массировать одновременно и переднюю, и заднюю части бедер. В тех случаях, когда надо отмассировать верхнюю поверхность бедра, сидят, положив ногу на ногу. Самомассаж бедра может проводиться и в таком положении. Вы сидите, скажем, на стуле, нога полусогнута, расслаблена и опирается пяткой о стол или спинку стула, то есть о какой-либо предмет не ниже сидения. В любом положении желательно иметь устойчивую опору со стороны спины, спинка стула или кровати, стена и так далее. Для самомассажа бедра применяются следующие приемы. Первое. Поглаживание обеими руками или комбинированное. Руки движутся от коленного сустава в сторону паха. Второе. Выжимание. Если мышцы слабые, плохо развитые или болят после физической нагрузки, выжимание выполняется одной рукой. Когда мышцы окрепнут или боль утихнет, можно приступить к более глубокому выжиманию с отягощением. Возможны два варианта. Первый. Внутренняя часть правой ноги массируется правой рукой, а наружная — левой. В этом случае кисть располагается поперек бедра. Во втором варианте правая рука выполняет выжимание с наружной стороны правого бедра, а левая — с внутренней. При этом кисть вдоль бедра и давление производится основанием ладони. Третье. Разминание. А. Ординарное, по трем участкам бедра, внутреннему, переднему и наружному. Б. Двойной гриф. Проводится так же, как и ординарное разминание, с той лишь разницей, что свободная рука отягощает массирующую, четыре пальца накладываются на четыре, большой на большой. В. Двойное кольцевое разминание на внутренней части бедра. При этом туловище необходимо повернуть в сторону, противоположную массируемой ноге, в то время как при массировании наружного участка бедра оно должно быть повернуто в сторону этой же ноги. Г. Продольное разминание по трем линиям бедра, внутренней, средней и наружной. Д. Двойное ординарное разминание одновременно на передней и на задней поверхности бедра в положениях, когда ноги находятся на полу или массируемая нога полусогнута. Четвертое. Потряхивание. Проводится после разминания для равномерного распределения межтканевой жидкости. Пятое. Растирание. Проводится по наружной части бедра гребнями пальцев, сжатых в кулак. А. Прямолинейное, спиралевидное и кругообразное, одной рукой. Б. Прямолинейное и кругообразное с отягощением. Этот прием особенно эффективен, если проводится в бане с мылом или в домашних условиях с кремом. Растирание, проводимое по всему бедру, снимает тупые ноющие боли, появляющиеся из-за недостаточного кровообращения в нижних конечностях. Шестое. Ударные приемы. Поколачивание, похлопывание или рубление можно чередовать через сеанс. Затем переходит к самомассажу задней поверхности бедра. Первое положение сидя, например, на стуле, отставив ногу в сторону на носок и приподняв пятку, чтобы расслабить мышцы задней поверхности бедра. Массаж выполняется одноименной рукой приемами, поглаживанием, выжиманием, ординарным разминанием, потряхиванием и снова поглаживанием. Второе положение. Массируемый лежит на боку, массируемая нога сверху. Массаж проводится так же, как и в первом положении. Самомассаж задней поверхности бедра может проводиться и в других положениях. Первое. Поглаживание обеими руками, кругообразное. Если массируют правое колено, то правой рукой поглаживают внешнюю его сторону, а левой — внутреннюю. Второе. Растирание. А. Щипцы прямолинейные. Б. Прямолинейное и кругообразное, подушечками четырех пальцев с опорой на большой палец и подушечкой большого пальца с опорой на четыре других. Оба эти приема можно делать и с отягощением. В. Прямолинейное растирание основанием ладони и буграми больших пальцев. Ладони при этом должны быть плотно прижаты к боковым сторонам сустава и скользить вперед и назад. Г. Кругообразное растирание основанием ладони или подушечками всех пальцев, правой рукой справа, левой слева. Д. Кругообразное растирание фалангами согнутых пальцев. Третье. Активные движения. Сгибайте ногу в коленном суставе, стараясь максимально приблизить бедро к груди 5-7 раз. Тоже, но с помощью рук, обхватив голень и дополнительным усилием прижимая бедро к груди 3-5 раз. Заканчивают самомассаж коленного сустава поглаживанием обеими руками. Коленный сустав можно массировать и в положении стоя, при этом центр тяжести тела переносится на свободную от массажа ногу. Самомассаж голени начинают с икроножной мышцы, он может проводиться в нескольких положениях. В первом положении сидя. Голень нижней внешней частью кладется на бедро другой ноги у колена. Проводится попеременное и комбинированное поглаживание. Все массажные движения должны быть направлены от ахиллового сухожилия к подколенной ямке. При комбинированном поглаживании правая рука скользит зигзагообразно, а левая прямо, следом за правой. Причем икроножная мышца обхватывается так, чтобы четыре пальца были сверху, а большой снизу, во всяком случае, как можно ниже. После 2-3 поглаживаний делают разминание. Положение рук при этом такое же, как при поглаживании, только на мышцу нажимают более энергично. Затем делается разминание, ординарное и двойное кольцевое. Кисти при этом ставят поперек икроножной мышцы и поочередно то правой, то левой захватывают и смещают ее в сторону мизинца, заканчивая движение той рукой, которая находится дальше от подколенной ямки. Применяют также разминание двойным грифом. Потряхивание можно делать любой рукой, опять-таки в направлении от ахиллового сухожилия к подколенной ямке. Во втором положении, тоже сидя, Массируемая нога согнута и упирается во что-либо пяткой. В этом положении применяют поглаживание обеими руками. Выжимание, если это правая нога, то левой рукой выжимают с внутренней стороны, правой — с наружной. Разминание ординарное и двойной гриф, потряхивание и поглаживание. Ахиллово сухожилие массируется в положении сидя. Для большего удобства голень сдвигают вниз, освобождая ахиллово сухожилие. Применяются следующие приемы растирания. А. Щипцы прямолинейные. Б. Прямолинейное и кругообразное растирание поочередно то четырьмя пальцами, то большим. В. Спиралевидное растирание гребнями пальцев, сжатых в кулак. Возможно и второе положение, при котором применяются А. Щипцы прямолинейные одной рукой. Если проводят растирание одноименной рукой, то четырьмя пальцами массируют с внутренней стороны, а большим — с наружной. При растирании разноименной рукой расположение пальцев на сухожилии противоположное. Б. Растирание подушечками четырех пальцев обеих рук, прямолинейное и кругообразное. В последнем приеме каждая рука движется в свою сторону. Все растирающие движения выполняют вдоль ахиллово сухожилия от пятки до икроножной мышцы. При растяжении сухожилий на лучезапястном суставе, коленном, голеностопном применяют чесночный сок. После предварительного 6-8-минутного самомассажа вытирают насухо массируемую часть сустава и через 1-1,5 минуты очищенным зубцом чеснока, лучше это делать соком, покрывают пораженное больное место 2-3 раза, раз в день в течение недели. Смывать его все это время нельзя. Пятка массируется в положении сидя. Применяются следующие растирания. А. Щипцы прямолинейные. Б. Растирание прямолинейное и кругообразное подушечками пальцев. Большой палец сверху, а четыре других снизу. В. Прямолинейное и кругообразное растирание гребнями пальцев, согнутых в кулак. Подошва растирается в том же положении, что и пятка. Применяются следующие растирания. А. Прямолинейное и кругообразное гребнями пальцев. Б. Кругообразное фалангами пальцев. В. Кругообразное подушечками четырех пальцев. Во всех случаях направление кругообразных движений пальцев в сторону мизинца. При растирании следует уделять внимание внутреннему краю стопы. Переднеберцовые мышцы. В первом положении для самомассажа этих мышц применяют следующие приемы. Первое. Попеременное или комбинированное поглаживание. Второе. Выжимание разноименной рукой, одноименной удерживают колено. Третье. Разминание. А. Щипцы подушечками пальцев обеих рук. Б. Подушечками четырех пальцев. Во втором положении применяют приемы. Первое. Поглаживание одной и обеими руками. Второе. Выжимание одноименной рукой. Кисть устанавливается поперек. Третье. Разминание. А. Подушечками четырех пальцев. Б. Фалангами пальцев. В. Основанием ладони. Массаж проводится одноименной рукой. Разноименная фиксирует ногу в коленном суставе. Заканчивают массаж поглаживанием. Мышцы голени можно массировать и в других положениях. Массаж стопы начинают с поглаживания подъема от пальцев к голеностопному суставу 2-3 раза. После этого приступают к общему растиранию всей стопы. Растирания выполняются вдоль плюсневых промежутков: прямолинейное, кругообразное и спиралевидное подушечками 4 пальцев. Эти же приемы можно выполнять с отягощением, причем удобнее правую стопу растирать правой рукой, отягощая ее левой, и наоборот. Растирание выполняется и ребром ладони в различных направлениях. Можно растирать стопу, обхватив ее руками с боков, подошву снизу 4 пальцами, подъем большими пальцами. Применяются следующие виды растирания: прямолинейное, спиралевидное, кругообразное всеми пальцами и с отягощением. Растирание делают по канавкам, образованным плюсневыми костями. При этом стопу как бы раздавливают, словно хотят смять или отделить друг от друга мелкие косточки. Растирание на стопе делают по внутреннему и наружному краям стопы. Применяют следующие приемы: прямолинейное, зигзагообразное и кругообразное гребнями пальцев, сжатых в кулак, кругообразное подушечкой большого пальца. При самомассаже пальцев ног каждый из них обхватывается 5 пальцами массирующей руки. Кругообразными движениями подушечек пальцев делают растирание от ногтя до основания пальца. Можно делать и прямолинейное растирание поперек пальцев, причем большой палец руки при этом должен находиться сверху, а 4 пальца снизу. После растирания проводят активные и пассивные движения: сгибание, разгибание и вращение. Эти приемы выполняют разноименной рукой. Голеностопный сустав во всех положениях массируется следующими приемами. Первое. Поглаживание обеими руками. Второе. Растирание. А. Щипцы прямолинейные в направлении к ахиллову сухожилию, то есть вдоль голеностопного сустава. Б. Аналогичное движение, но спиралевидное. В. Прямолинейное. Вначале большой палец фиксируется с внутренней стороны сустава, а 4 движутся вниз к ахиллову сухожилию, после чего фиксируются 4 пальца, а большой движется вниз с внутренней стороны. Г. Кругообразное. Выполняется так же, как и предыдущее. Эти же растирания можно повторить с отягощением. Д. Кругообразное растирание подушечками 4 пальцев обеими руками и с отягощением. Если левый голеностопный сустав массируют левой рукой, правая поддерживает стопу за подошву. Если же его массируют правой рукой, то левая поддерживает колено. И прямолинейное, и кругообразное растирание проводятся обеими руками одновременно, каждая со своей стороны. После растирания голеностопного сустава 5-10 раз выполняют активные и пассивные движения: сгибание, разгибание и вращение. Самомассаж одной ноги с помощью другой. Массируемую ногу ставят на пол, на коврик или на кусок поролоновой ткани, а пяткой другой ноги растирают пальцы и подъем стопы прямолинейно, поперек и кругообразно. Растирание можно проводить наружным и внутренним краем стопы. Массируется поочередно то одна, то другая нога. В этом же положении массируют голеностопный сустав и ахиллово сухожилие. Растирание проводят пяткой, ахилловым сухожилием и другими частями стопы в различных направлениях. Икроножная мышца массируется подъемом стопы и подошвой. Можно выполнять легкое поглаживание, а при более сильном давлении – выжимание. Разминание проводится кругообразно. Переднеберцовые мышцы массируются пяткой, ахилловым сухожилием и икроножной мышцей.